Глава 118. Хаджар оказался в пещере. Вернее, в том, что должно было быть пещерой. На деле же под его ногами лежала мощеная камнем широкая дорога. Свод, украшенный различными письменами и иероглифами, освещали факелы. Почему они горели даже спустя многие тысячи лет, Хаджар не знал. Потолок поддерживали прислонившиеся к обтесанным стенам широкие колонны. На них были изображены, по-видимому, многочисленные сцены из жизни адепта. Но Хаджара все это сейчас мало интересовало. В нем бушевала такая ярость, какой он еще не испытывал за всю свою жизнь. В данный момент он больше хотел разрушить эту клятую границу, нежели добраться до ее центра. И лишь понимание того, что от него сейчас зависела жизнь Неро, останавливало от необдуманных поступков. «Первое испытание пройдено», — прогремел голос, исходивший, казалось, от каждого камешка на этой бесконечной дороге. «Твоя воля крепка, а сердце непоколебимо». Хаджар хотел ответить что-нибудь едкое или и вовсе послать голос ко всем чертям, но, увы, он не мог себе этого позволить. «Приветствую, достопочтенный адепт», — в пояс поклонился Хаджар. Впрочем, в его глазах все так же плескался океан ярости и гнева. «Лишь дух», — отозвался голос. «Тень, частичка энергии, оставленной беречь место, где закончился мой путь». «То, что ты мне показал, дух, это было реально?» Мигнули факелы, а откуда-то из глубины пещеры донеслось странное эхо. «Для тебя — да», — ответила невидимая тень. «Ты мог остаться там». «Остаться с матерью и отцом? Может быть, это была не такая и плохая мысль. Правда, не думаю, что твой маленький рай продлился бы слишком долго», — продолжил дух. «Твое тело лежало бы на этих камнях, пока твой разум блуждал бы среди иллюзий. И, судя по твоей силе, тела не хватило бы и на неделю. После этого ты бы умер, а вместе с тобой и твой рай, так же, как и многие до тебя». Хаджар, глаза которого привыкли к едкому полумраку, огляделся. Все вокруг было усеяно черепами и костями. То, что Хаджар изначально принял за небольшое возвышение, оказалось на самом деле горой из человеческих останков. Ну да, глупо было предполагать, что он нашел гробницу первым. Видимо, тысячи других практикующих до него тоже добрались до входа. В конце концов, у каждого существовали свои секреты и тайны. Может, кому-то просто повезло. Иные воспользовались особыми артефактами или чем-то подобным. «Ты прошел первое из трех испытаний», — вещал дух. Хаджар слегка поморщился. «И почему так банально? Три испытания. Почему не пять? Или, что даже лучше, одно? Почему во всех легендах, которые он слышал, всегда фигурировала именно цифра три, реже семь? Но предупреждаю тебя, воин, твоей силы не хватит на второе испытание. Твой меч силен, но недостаточно. Твоя стадия лишь формирование, тогда как по ту сторону коридора погибли многие тысячи тех, кто стоял на грани становления небесным солдатом». Хаджар посмотрел в сторону дороги, уходящей вглубь тоннеля. Что его ждало там? Судя по эху, ничего хорошего. Звучало так, будто там маршировала целая армия. «Ты предлагаешь мне уйти?» «Не просто уйти. Как прошедшему первое испытание, я дам тебе один дар. На выбор любой из артефактов, которые есть в моей сокровищнице». «Цветок черного камня там есть?» Хаджару показалось, что дух засмеялся. Во всяком случае, именно так для него звучали дрожание факелов и треск горной породы. «Такая ценность будет доступна лишь тому, кто получит мое наследие, но у тебя не хватит для этого сил». «Тогда не интересует. Подумай, воин. В моей сокровищнице есть лодки, способные парить по небу со скоростью, равной той, с которой приходит в долину весенний ветер. Есть пространственные кольца, в которые ты сможешь убрать весь свой отчий дом. Есть мечи, по сравнению с которыми твой — ржавая зубочистка. Подумай, воин. Сверкнули синие глаза, и свет факелов будто бы отшатнулся от отразившейся в них непоколебимой воли. «Не интересует», — второй раз повторил Хаджар. А как известно из песен, генерал никогда не повторял трижды. «Тогда отправляйся навстречу своей смерти, воин». И ощущение чужого присутствия исчезло. Спокойно чадили древние факелы, и тени, отбрасываемые жарким пламенем, больше не пытались слиться в таинственную фигуру. Хаджар, положив ладонь на рукоять меча, шел по коридору. Каждый его шаг отзывался эхом, которое тут же сливалось со звуками, доносящимися из тьмы. Хаджар все шел и шел. Он не знал, сколько времени прошло, но каменная дорога не кончалась. Все так же вились колонны, поддерживающие далекий свод. По стенам висели факелы, а из тьмы доносились отзвуки многомиллионной марширующей армии. Что его ждало за очередным поворотом? Такое же сражение, в какое его бросил однажды Травис? Вот только на этот раз Хаджар был уверен, что если он проиграет, то не окажется чудесным образом во дворце дракона. Нет, на этот раз поражение будет означать смерть. Не только его, но еще и умирающего прямо в этот момент друга. Хаджар, идя по коридору, не знал, что за ним наблюдает дух. Тот смотрел на фигуру отважного человека. Сколько он видел таких за тысячу тысяч лет, что он ждал своего наследника? Не меньше 100 тысяч. Именно столько практикующих отыскали вход в гробницу. Большая часть из них не смогла противостоять искушению личного рая. Их останки горой возвышаются у входа в усыпальницу. Эдакая ложа из костей для тех, кто придет сюда вновь. Но если первое испытание проверяло сердце и волю, то второе — силу. И если дух был уверен, что еще не встречал воли более крепкой, чем у этого человека, то вот его сила. Все же он стоял лишь на стадии формирования. Только тот, кто находился на грани становления истинным адептом, был способен пройти путь силы. Первые 100 шагов дались искателю легко. Они бы остановили лишь того, кто не достиг телесных узлов. Вторая 100 шагов слегка замедлила его, но она была предназначена лишь для телесных рек. А вот 3-я 100 шагов. Спустя некоторое время Хаджар почувствовал, как воздух перед ним уплотнился. С каждым новым шагом он чувствовал, как пространство сопротивляется его продвижению. А эхо, доносящееся из тьмы, звучало все громче, все ближе и все опаснее. Оно буквально сжимало его сердце, и впервые за долгое время Хаджар вспомнил, что такое страх. Да, именно страх сжимал его сердце и замедлял его шаг. Но, сцепив зубы, Хаджар все еще передвигал тяжелеющие ноги. Дрожала его грудь, и с жадностью он хватал зубами воздух. Дух смотрел на идущего сквозь преграду человека. Тот медленно продвигался сквозь то, что должно было уже его убить. Как убивало оно всех тех, кто поддался страху и решил спастись от эха бегством. Теперь они навеки заключены в каменные гробы, выглядящие как поддерживающий свод колонны. И все же человек продолжал свой путь. Неумолимо, полный страха, боли и невыпущенного на волю крика, он шел, будто бы сквозь бьющий в лицо шквал ветра. Он пригибался, выставляя вперед руки, но шел. Шаг за шагом он преодолевал собственные барьеры. Он преодолел и 3-ю 100 шагов. Ту, которую не мог, просто не мог пересечь практикующей стадии формирования. Дух смотрел на человека уже не с сожалением, а с интересом. В какой-то момент Хаджар упал на четвереньки. Он не мог дышать, не мог думать. Его сердце сжимал леденящий душу ужас. Воздух перед ним обернулся каменной стеной. Он не мог ни поднять руки, ни оттолкнуться ногой. Будто побитый пес, он замер на четвереньках, не в силах двинуться дальше. И самое ужасное, он чувствовал, что стоит развернуться, и он будет спасен. Он сможет вновь дышать, а его сердце будет биться спокойно. Лишь бы спастись от этого жуткого марша и этой непреодолимой преграды, и он будет спасен. Он будет свободен. Дух смотрел на упавшего на колени человека. Видимо, все же чудо не произойдет. И свод будет поддерживать еще одна колонна. Возможно, он даже будет ее иногда навещать. Тень давно уже умершего мастера отвернулась от происходящего, как внезапно затрясся монолитный свод. Камни с грохотом обрушивались на колонны и каменный пол. С эхом армейского марша боролось эхо от звериного рева. Дух обернулся, чтобы увидеть, как медленно, дрожа, рыча и обливаясь потом, встает на ноги человек. Как сверкают его синие глаза, и как вокруг его тела кружится призрачный силуэт. Силуэт, напоминающий собой рвущегося в битву дракона. «Не может быть!» — думала тень. Этого не может быть. Вопреки логике, законам мироздания, собственным пределам и воле небес и земли, человек продолжал свой путь. С каждым шагом он рычал все громче, и каждое его движение делало образ дракона все яростнее. Практикующий, находившийся на стадии формирования, одной лишь своей несокрушимой волей и непоколебимым сердцем смог преодолеть путь, который лишил жизни тысячи тех, кто почти встал вровень с истинными адептами. Хаджар рухнул на землю. Позади остался сумрачный коридор, а сам он оказался на обрыве в центре огромной пещеры.